Глава 26. Дарина. «Давай сначала проводим спать дядю», — предложила я Олесе. Крепко держалась за ладошку малышки, потому что боялась. «Отпущу и полечу к нему, мужчине, который сводил меня с ума». Он поджидал в коридоре. Горел от желания, заражал воздух похотью. Столкнулась взглядом с Котовым. Тело горело, сводило лихорадкой. На глаза навернулись слезы. «Хочу, хочу, не могу, прости». Он все понял по глазам. Рассмеялся колюче. «Динамо». Еще одна причина избегать его. Он меня читал без слов. И это тоже пугало. Пугало и то, как он прокрадывался внутрь, подмечал мои слабости и умело бренчал на них музыку, необходимую для него самого. На следующее утро Котов уехал очень рано, даже не попрощался. Машину отца привезли позднее, уже отремонтированной. Проведя немного времени в кругу семьи, я вернулась обратно. Кралась, будто воришка. Мне чудилось, что Олег сразу поймет. Я грезила о другом мужчине. Оказалось, кралась тайком зря. Домочадцев не было. Первые 3 дня после возвращения домой я одна. Муж гостил у родителей, с дочерью, судя по видеосвязи. Котов не давал о себе знать, и я подумала, с какой-то необъяснимой злой и иссушающей сердце ревностью, подумала, что он переключился на другую. Видела его статусы. Он точно с какой-то бабой. Лица не видно, но фигурка идеальная. Заочно я ее уже ненавидела и ничего не могла поделать. Мое сердце из опрятного цветника превратилось в опасные джунгли, полные ядовитых растений. Захар объявился через сутки. Поджидал меня на парковке возле огромного ТЦ. Следил? Я постаралась не подать виду, как скучала и рада его видеть. Сердце выдавало. Хорошо, что оно транслировало чувства внутрь грудной клетки, а не наружу. Подошла к машине. Котов беспечно сидел за рулем. Дверь открыта. «Чем больше ломаешься, тем жестче будет наш секс», — заявил нахал вместо приветствия и улыбнулся. «Или это и есть то, чего ты добиваешься?» «Вылези из моей машины немедленно. Ты что, вскрыл ее, как профессиональный угонщик?» «Всего лишь сюрприз тебе хотел оставить. Небольшой». «Небольшой? Заднее сиденье завалены цветами. Зря стараешься, кот. Такие приемчики работают на девочках помладше. Оставь меня в покое, я замужем». «Не смеши, все женщины шлю». «Но только не я». «Верная жена? Ха, зря стараешься. Ведь муж не хранит тебе верность». Я застыла в шоке. Пакеты с подарками норовили выскользнуть из рук. Я выбрала подарок Олегу и его дочери. Я старалась, правда, старалась быть хорошей, верной женой и хотя бы сносной мачехой. Я так хотела забыть, что чуть не сорвалась, но не получалось. «Не знала?» — усмехается. «Нет, это ложь. У нас хороший брак, стабильный». «И любовница, с которой Олег состоит в отношениях дольше, чем длится ваш брак. Одна уступка с твоей стороны, и я докажу тебе это». «Наверное, он просто врет, потому что не привык к отказам. А я отказываю ему снова и снова. Но выдержка тает. Выдержки, честно говоря, уже нет. Было бы легче с ним не видеться вообще и обманываться, что все по-прежнему хорошо у меня с мужем». «Давай я тебе помогу», — предложил Котов. «Пригласи мужа сегодня». «Он у родителей, вернется послезавтра», — отрезала. «Странно, я только сегодня с ним обедал. В городе». «Что?» Сердце пропустило несколько ударов. Котов назвал ресторан, время. «Увидишь, он там. С ней». Выделил слово, но не назвал имени. «У нее есть имя?» — поинтересовалась я. «Есть. Узнаешь. Ну так что?» Котов выбрался из машины и бесцеремонно меня обнял. Воспользовавшись тем, что у меня обе руки заняты, Захар схватил обеими ладонями за попку, толкнул на себя. Мощная эрекция уперлась вниз моего живота. «Будем смотреть правде в глаза «Или ты снова станешь бегать от меня?» Повел носом по шее, собирая мурашки. «И от себя в первую очередь. Не думал, что ты такая трусиха». «Пора это прекратить, иначе я сойду с ума. Я плохо сплю, снова начала курить и сильно похудела. Мои любимые брюки, ставшие слишком свободными в бедрах, не дадут соврать. Меня изматывает это, мучает. Расставить все точки над «и». «Поехали», — согласилась я. «Заеду в 8. Финал вечера будет роскошный, обещаю. Я снял нам президентский люкс». Кивнул на прощание, уверенный в том, что у нас будет секс. «Избавиться от цветов, честно говоря, немного жалко. Решила привезти их домой. Поставила цветы от почти любовника в наш общий с мужем дом и любовалась ими до самого вечера. Надела черное платье, отделанное кружевом, собрала сумочку. Подвела глаза, снова провела по губам помадой. Меня потряхивало. Муж сказал, что еще за городом. Я уточнила еще раз. Ответ тот же. «Дариночка, я приеду послезавтра». Это просто профессиональное. Перепроверить факты. Котов был пунктуален. Заехал во сколько нужно, был учтив, красиво одет. Выглядел сексуально, соблазнительно. Привычное амплуа. Он всегда выглядел настолько хорошо, что я хотела бы посмотреть на него измятого и небрежного. Или такого с ним не бывает. Захар смотрел на меня слишком чувственно, и в груди костер разгорался лишь ярче. Когда он провел пальцами по моей ладони, сердце прыгнуло именно туда, где скользили его пальцы. Боже, я как 15-летняя девчонка, волнуюсь. Даже ладошка стала влажной. «Мы приехали. Пошли?» «Как? Так быстро? Может быть, не стоит?» Сердце вдруг затревожилось, будто испугавшись, но было уже слишком поздно. «Зайдем не с центрального входа, а через служебный. Очень хороший обзор. Виден весь зал». Я шла молча. Котов придерживал меня за локоть. Пульс колотился на предельной скорости, как будто знал. Знал, что меня ждет. И я, наверное, в глубине души тоже знала, подозревала, но отмахивалась, усердно-усердно, не желая верить. Котов прав. Отсюда, сверху, весь зал ресторана был как на ладони. Я почти сразу же нашла Олега и... ее. Черт! Они сидели рядышком, она прижималась к его плечу. Беседовали. Моя подруга и муж. Господи, Лида и Олег. Он ведь сам меня с ней познакомил. Вот гад! Знакомил со многими из своего окружения. И Лида среди них оказалась. Мы как-то сразу начали общаться. Она много знала о семье Олега, шутила о его второй жене, по секрету делилась. Все потому, что сама была его любовницей. Сомнений нет. Вот она потянулась к его уху, скользнула губами и опустила руку на пах, поглаживая. Интересно, что в зале незаметно, а сверху прекрасно видно. Олег наклонился к Лиде. Сказал ей что-то. Она рассмеялась, он тоже. Они просто кайфуют. Им комфортно, знакомо друг с другом. «Здесь есть номера. Один из них снят на целую ночь. На имя Лидии Бобренко. Знаешь такую?» Раздался голос Котова над ухом. «Девичья фамилия Лиды. Конечно, знаю». Я достала телефон и написала ей сообщение. Пожаловалась, что скучно, пригласила в бар выпить. Наблюдала сверху, как она достала телефон, прочитала, показала экран Олегу. Обмен фразами. Прилетел ответ. «Дариш, давай завтра. Сегодня я уже занята кое-кем». И смайлик в виде банана без кожуры. Пздец. Я сделала несколько фото парочки издалека. Приблизила. Лица ясны. Обернулась к Котову. «У Лиды номер здесь снят?» «Да». «А у тебя?» «Люкс?» «Да. Изначально планировал жить в этом комплексе». Я сама схватила Котова за галстук, потянула. «Пошли». Номер разглядеть не успела. «Может быть, шампанского?» — предложила с нервным смехом. Но закончить фразу не успела. Котов прижал меня к стене, впился поцелуем в рот, вынуждая замолчать. От вкуса его поцелуя и ощущения языка во рту глаза мгновенно закатились. Так приятно. Котов рывком поднял меня под задницей и прижал к стене. Я мгновенно обвила ноги вокруг его торса. Он требовательно двинул стринги в сторону и сунул в меня пальцы, двигая ими. Второй рукой спешно распустил ремень, дернул вниз брюки с трусами и жестко опустил меня на свой член. «Наконец-то!» — простонал он.